По приезде домой я сильно заболела ОРВИ, но по молитве к батюшке Самсону получила неимоверно быстрое выздоровление. Насморк был такой, что остановить было просто невозможно. Температура поднялась очень высокая, а уже на следующее утро дышалось легко и свободно. Если честно, я верила, что многие получают просимое, но что и мною многогрешный не погнушается батюшка Самсон, и просьба будет услышана, да еще с таким результатом, не надеялась. Воистину, это святой человек и великий труженик и угодник Божий. Как не благодарить Господа и Царицу Небесную за дивное исцеление, которое я получила по молитвенной помощи иеросхимонаха Самсона? Я люблю и благодарю тебя, батюшка Самсон. Молитвенно просим, чтобы иеросхимонах Самсон был причислен к лику святых. Рабы Божии Наталья, Виктор, Анатолий, Анна, Николай, Ольга, Екатерина, город Киев. Я, раба Божия Фатиния, из-за супружеской неверности должна была оставить мужа и вместе с двумя детьми переехать в дом моих родителей. Полгода назад лишилась работы. Оставшись без работы, с двумя детьми, приходилось иногда слышать упреки от родных. Родители у меня очень хорошие, просто золотые, что сижу на их иждивении. Итак, лишившись квартиры и работы, в один вечер я взмолилась со слезами к Божьей Матери и к отцу Самсону. «Помоги, отче Самсоне, не могу больше терпеть упреков. Помоги, пошли мне силы». На другой день пришла к нам раба Божия Татьяна, наша давняя знакомая, старенькая, одинокая, предложила мне стать своим опекуном. Но вскоре произошло еще одно чудо. Точно так же я просила во время чтения акафиста преподобному Самсону, чтобы он послал мне работу. Говорю: «Отче Самсоне, помоги, ведь ты всем помогал, не оставь и меня». Очень благодарна отцу Самсону. Он великий молитвенник и ходатай пред Богом, помощник всем, призывающим его в скорби. Он ниспослал так скоро такие богатые милости мне, недостойной и окаянной грешнице. Недостойная раба Божия Фатиния, город Ромны, Сумская область. О батюшке Самсоне я узнал недавно, года 3 тому назад. Читал о нем книги, сначала относился к нему просто как к священнику и не просил у него помощи. А началось все так. Тетя привезла аудиокассеты с беседами старца, где он отвечает на вопросы своих духовных чад. Послушав кассету, я по своему неразумию стал высказывать некоторое недовольство по содержанию беседы. Спустя 20-30 минут на меня напал такой жуткий страх, что было ощущение, что ночью могу умереть. Я стал читать покаянный канон, и только по прочтении канона мои страхи улеглись. Прошло какое-то время. Ехали мы с одним батюшкой в машине. Была зима 2004 года, дул сильный ветер со снегом, на дороге снежный накат. Мы подъезжали к повороту. Прямо на повороте с нашей стороны стояла на обочине машина с аварийным сигналом. Навстречу ехала пассажирская «Газель» с людьми. Я задал батюшке вопрос о том, как он относится к иеросхимонаху Самсону, на что он ответил: «Слишком много рекламы стало вокруг него». Не успел он закончить эту фразу, как пассажирская «Газель» буквально в 10-15 метрах перед нами завертелась на дороге. Сделав круг, она встала на обочине в полуметре от кювета. Дорога шла по склону горы, и если бы машина съехала в кювет, то кувыркалась бы по крутому склону 150-200 метров. Могли бы быть жертвы. Я сказал своему попутчику, что это второй случай, когда явно доказательство, что отец Самсон непростой иеросхимонах. Год назад мы с мамой поехали в Москву. Решили посетить там батюшкину могилку. Дошли быстро, хотя я инвалид и плохо хожу. У меня последствия обморожения. На обеих ногах нет пальцев, и колени обморожены так, что при перевязке я видел свои кости. Только у батюшки Самсона на могилке я смог встать на колени, хотя после обморожения до сих пор на коленях стоять не мог. При возвращении из Москвы, когда сели в вагон, мы вспомнили, что не купили в дорогу хлеба. Времени до отправления поезда было достаточно, и мама пошла на вокзал купить хлеба. Вдруг ко мне подошли двое и позвали вместе с ними выйти в тамбур. В тамбуре, угрожая ножом, они стали требовать деньги – 10% от суммы покупок. Они подумали, вероятно, что я какой-нибудь бизнесмен. Я стал объяснять, что я не бизнесмен, а вообще инвалид, но они меня не слушали и, угрожая порезать меня и моих родственников, угрожая также, что я вообще не доеду до дома, продолжали требовать деньги. Мысленно я стал просить о помощи батюшку Самсона. «Батюшка, помоги, убери этих людей от меня». И что же? Они отстали от меня, пошли дальше в вагон. Я сторожу дом. Как-то много выпил, наутро просыпаюсь и не могу найти ключ от хозяйского гаража. У меня были бы неприятности, если бы хозяин узнал, что я потерял ключ, и тем более при таких обстоятельствах. Все перерыл по нескольку раз, нет ключа, и все. Тут вспомнил про батюшку и с просьбой к нему стал искать заново. В течение 2-3 минут с начала поиска я нашел ключ, хотя и раньше искал в этом самом месте. Ни одна моя просьба о помощи не осталась неуслышанной батюшкой Самсоном. Я привел лишь очень малую часть всего. Батюшка мгновенно помогает, стоит только попросить. Многие из тех, кого я лично знаю, тоже получают помощь от батюшки Самсона. Обращаюсь в комиссию по канонизации святых с просьбой прославить в лике святых иеросхимонаха Самсона Сиверса. С поклоном, Козлов, Самарская область. У меня редкая профессия – драматург. Приехав в Москву, я долго, около 5 месяцев, искал работу. И главное, всегда получалось так, что в те места, куда я обращался, меня уже вроде бы брали, вроде бы с трудоустройством все складывалось удачно, но в самый последний момент всегда получалось так, что я по каким-то причинам не подходил. И вот однажды в церкви я случайно услышал, как две женщины рассказывали друг другу о батюшке Самсоне. Рассказывали такие чудеса, что просто трудно было поверить. Честно говоря, я тогда ничего не знал о батюшке Самсоне и не придал этому разговору большого значения. Но через какое-то время, через полмесяца или месяц, не помню, я зашел в церковную лавку. Там мы разговорились с продавцом. Я поделился своими переживаниями, проблемами, и вот тут-то продавец рассказал мне, что по молитвам батюшки Самсона многие удачно устраивались на работу. Узнав, как добраться до могилки батюшки, я прибыл туда и стал делать все так, как мне говорили. Взял акафист, свечи, фотографии батюшки и так далее. И первое мое неожиданное сильное ощущение, связанное с посещением могилки батюшки Самсона, было таким. Только начинаю читать первые строчки акафиста, как вдруг совершенно неожиданный, непонятно откуда взявшийся жар в сердце, как будто раскаленный уголь туда вложили. И ощущения нисколько не болезненные, не отягчающие, а наоборот крайне приятные. Все мое тело, будто воск, таяло в этом огне. Но тут же, как только я принялся разбираться в этих ощущениях, как только я все это захотел объяснить трезвым умом, огонь из сердца сразу же ушел, как будто бы его там и не было. Когда возвращался с Николо-Архангельского кладбища, со мной даже, честно говоря, произошел один не совсем приятный случай, о котором здесь не стоит упоминать. Но суть в том, что я в тот момент, окаянный, допустил до себя мыслишку, что, дескать, никакой помощи от батюшки я не дождусь, то есть, получается, недостоин я. Но на следующий же день стали происходить самые настоящие чудеса. Люди, с которыми я встречался, как будто бы сговорились. Они все или предлагали мне работу, или просто разовый заработок. Но когда мне позвонил совершенно незнакомый человек и стал говорить примерно такие слова: «Как вы смотрите на то, чтобы устроиться на работу?», то здесь я просто и не знал, что и подумать. Моя семья, моя пожилая мать на данный момент проживают за много тысяч километров от Москвы, но я им с удовольствием рассказываю о батюшке и через них заказываю по нему панихиды, которые будут отслужены в церквах на Дальнем Востоке. Хотелось бы вспомнить еще один случай, связанный с батюшкой Самсоном. Однажды батюшка Самсон посетил меня во сне. По своему маловерию и дурацкой привычке во всем искать материальные причины, я, конечно, после пробуждения подумывал, что это был обыкновенный, ничего не значащий сон, который я сам себе внушил. Но хочется сказать, что ощущения в том сне были настолько явными и яркими, что это превосходило всякий сон. В тот день у меня было не совсем хорошее самочувствие, и приболел немного, да и на душе кошки скребли. И вот, когда я уснул, то вдруг увидел, что ко мне приходит батюшка и начинает вычищать меня своими руками изнутри. Трудно объяснить, как это происходило, но получалось так, будто мое тело стало прозрачным, невесомым. И вот батюшка обнимает меня одной рукой, как больного младенца, а другой рукой очищает от грязи мое сердце, мои легкие и так далее. А когда я проснулся, почувствовал в себе такую невероятную легкость и свежесть, будто меня и в самом деле очистили от той грязи, которая во мне была. Раб Божий Константин. Свидетельствуя о том, что батюшка Самсон помог мне, рабе Божией Анне, вылечиться от ринита, которым болело лет 10. Моему сыну Борису батюшка помог избавиться от бессонницы. Огромная благодарность и признательность батюшке Самсону. Белое, город Москва. Во имя прославления батюшки Самсона свидетельствую о его помощи мне грешной. Трижды я посещала батюшкину могилку. В первый раз, в марте месяце 2004 года, почувствовала жар от его могилки, в то время как на улице было холодно, и исходящий от нее аромат. В 2005 году при посещении могилки с души ушли все тревоги, а пришли тепло, покой, любовь. Как будто пришла к родному человеку, к отцу. Привезла свечи, песочек, маслица и книги. Ценнейшее богатство. Читаю его книги постоянно и нахожу ответы на все свои вопросы. Причем каждый раз открываю для себя что-то новое. Часто ощущаю аромат от его книг. Как-то на работе зажгла батюшкину свечку, закрепила ее в пластмассовой тарелочке и прозевала. Свеча прогорела, тарелочка загорелась. Пока я ее тушила, нечаянно прикоснулась рукой к горящей пластмассе. Получился ожог. Однако же боли не было, как обычно. Жжения тоже не было. Потом ранка быстро зажила, остался лишь шрам на память. У дочери в семье теперь воцарились мир и покой. Это произошло с тех пор, как она добавила в заварной чайник батюшкин песочек, и все попили этого чаю. Маслицем батюшкиным мажу больные суставы, и боль отступает. Прикладываю к ним песочек, тоже помогает от боли. В августе 2006 года я опять ездила к батюшке на могилку, однако боялась, как смогу много ходить и долго стоять со своими больными суставами. Но во время поездки ничего не болело. А дома опять заболели и ноги, и руки, ломило локти, колени, пальцы ног и рук. Я все думала, что я сделала не так, ведь в Москве ничего не болело, а дома болезнь вернулась. Решила исповедать грехи. Села писать исповедь и подложила под листочек книгу «Скорый помощник». И чувствую, как пошел аромат, да такой сильный, как от духов. Все перенюхала, ничего не пойму, а это мой листочек с исповедью благоухает. На другой день переписывала исповедь, подрабатывала ее, снова аромат, уже другой, с привкусом ванили или жвачки. И так было все дни, пока я готовилась к исповеди. А после причастия суставам стало легче, боли все меньше. Значит, батюшка ждал от меня именно исповеди. И на душе воцарилась такая радость. Заболела как-то поджелудочная, и так, и сяк неудобно, мешает, болит. Приложила к этому месту книгу «Скорый помощник», и сразу все прошло. Прослушиваю и аудиокассеты батюшкины с записью его бесед. Все время думаю, как я могла раньше жить без батюшки, без его советов, без его помощи. Да и вообще без веры, с сомнениями. Конечно, я грешница. Не все еще у меня получается так, как надо, но батюшка мне помогает, я чувствую его заботу. Бывает, что во время молитвы отвлекусь и сразу забываю слова «Как быть дальше?». А ведь я читаю молитвы давно, и многие из них знаю наизусть. Приходится возвращаться назад, и тогда снова все получается». В последнее посещение могилки я оставила батюшке Самсону записочки, и хотя еще не все, просимое мною, исполнилось, верю, что батюшка мне поможет. Мой зять закодировался от алкогольной зависимости, живет дома. Маленького внука собираются крестить, хотя раньше не хотели. У дочери, правда, еще нет работы, но твердо верю, что будет, видно, еще не время. Верю, что и младший сын придет к вере. Спасибо тебе, милый батюшка. Дивен Господь во святых своих. Раба Божия Татьяна, Кемеровская область. Еще не успела отправить письмо, а дочь уже нашла работу. И по специальности, и график удобный. Спасибо, батюшке. Низкий поклон тебе, отче Самсоне. Иеросхимонах Самсон – очень скорый помощник и целитель душ и телес наших. 16 августа мы были на могилке батюшки, со мной была родственница из Чебоксар. Она была на могилке впервые, хотя знала о батюшке из книг и слышала о его молитвенной помощи от меня и от людей, которые часто посещают его могилку. Конечно, она и сама очень желала посетить дивного батюшку, так как он помогал многим молитвенно и в Чебоксарах. Мы молились на могилке, вдруг Наташу укусила оса, попала жалом прямо под глаз. Вздулся приличный бугор под глазом, вниз по щеке пошла синева. Она расстроилась, было больно, да и завтра у нее рейс за границу. Я помазал ей больное место батюшкиным маслицем и прилепила несколько песчинок батюшкиного песочка. Она охает, а я ей запрещаю трогать больное место и говорю, чтобы только твердо верила в помощь батюшке. Вскоре мы стали возвращаться на автобус, чтобы ехать домой. Когда выходили с кладбища, я подала ей зеркальце и говорю: «А вот теперь посмотри на себя». Она посмотрела и была сильно удивлена, поскольку никаких следов от укуса на лице не осталось. Ощущалось лишь слабое пощипывание внутри. Я твердо уверена, что эта оса была ей попущена для укрепления веры в батюшкину помощь, чтобы старец Самсон имел возможность тут же ее исцелить, что произошло здесь же, на кладбище. Дивен Бог во святых своих. Раба Божия Тамара, Москва.